План был великолепен, оставалось только его выполнить, но нежданно-негаданно возникли осложнения. Началось с того, что кондотьер папского воинства проявил неожиданную щепетильность. Он отказался участвовать в предприятии, если Сикст не даст на него своего благословения. Особенно его смущало вероломное убийство братьев Медичи. Такой грех он не собирался брать на душу. Уговоры не помогли, благочестивый капитан настаивал на своем. А тут еще и Якопопоццы, которого племянник посвятил в интригу, засомневался, стоит ли идти на риск, если нельзя быть уверенным, куда склонится симпатии флорентийцев. Ну, можно взять власть, а не изгонит ли их всех на следующий день из города, ведь и такое во Флоренции бывало. Папу Сикста, как лицо заинтересованное, удалось уломать, хотя он и пытался остаться в стороне, осторожность никогда не помешает. Когда его племянник Риария вкупе с Монтисикко, представ перед ним, начали повествовать о своих затруднениях, он поначалу отнекивался. В его обязанности не входит благословлять чью-либо смерть. Слов нет, Лоренцо очень плохо относится к нему, тем не менее гибели его он не желает, его цель – лишь изменить правление во Флоренции. Но перед ним стояли не простаки. Какие могут быть изменения, если хотя бы один из братьев останется в живых? Разве можно быть уверенным в успехе дела, если его не благословит Святой Отец? После долгих колебаний папа кивнул головой, когда Монтисикко в сотый раз начал излагать свою просьбу. При желании этот жест можно было понять как одобрение и отпущение грехов. Развязка вроде бы приближалась, но хитрец Лоренцо перечеркнул все, наотрез отказавшись приехать в Ималу. Удалить его из города и оторвать от сторонников не удалось. Снова нужно было ждать подходящего случая. Трудно сказать, знал ли великолепный окозник своих врагов и их намерениях, осведомителей у него было достаточно, или же его и на сей раз не подвело предчувствие, свойственное Медичи. Избежав ловушки, устроенной Риария, он энергично взялся за поиски союзников. Милан и Венеция поддержали его. Прошел слух, что этот союз создается все для той же цели, борьбы против турок. Но когда в городах, принадлежащих Флоренции, стали размещаться гарнизоны Миланского герцогства и Венецианской республики, даже самых недогадливых обуяли сомнения. Правду ли им говорят, жизнь простых граждан Флоренции, несмотря на смутные догадки о надвигающихся событиях, между тем шла своим чередом, на то и избрана синьория, чтобы проявлять бдительность и отодвигать угрозы городу. Беспокойство то утихало, то вновь вспыхивало. Оно охватило весь город, когда на другой день после Рождества 1476 года был убит миланский герцог Галеацци Сфорца. Искренне или по расчету, но он был другом Лоренцо и всегда был готов прийти ему на помощь. Покушение совершили трое юношей, которым вбили в голову, что тем самым они спасают Милан от тирана. Кто стоял за их спинами, так и не узнали, ибо они были тут же растерзаны рассвирепевшей толпой. Лоренцо снова предложили нанять телохранителей, и он вновь отказался. Древо свободы, за которую отдали жизнь юные мечтатели, в Милане не произросло. Преемники Сфорца вроде бы собирались продолжать его политику, но их нужно было ублажать, чтобы они, не дай бог, не переметнулись на другую сторону. Работы на Виаларго были прекращены, Лоренцо стало не до украшения своего палаццо, да и деньги требовались для других целей. Любителям муз пришлось перенести свои встречи на виллу Фичино, а когда пришла осень, стали собираться у Лоренцо ди Пьер Франческо ди Медичи, юноши во всех отношениях одаренного. Так, во всяком случае, утверждали Полициана и Фичино. Лоренцо принадлежал к боковой линии семейства Медичи, которая подчеркнуто чуждалась политике. Они с братом Джованни даже заслужили прозвище Пополани, народных. Унаследовав после смерти отца немалое состояние, Лоренцо начал в изобилии тратить его на свои прихоти. Они мало чем отличались от интересов его сверстников из семейств нобилей: наряды, женщины, шумные пирушки, античные авторы и, естественно, Данте. Однако он отличался от них тем, что поэзией, философией, историей занимался всерьез и с охотой. Чтение стихов входило в обязательный круг занятий благородного юношества, равно как и музыка. Во всем этом Лоренцо, несмотря на свою молодость, ему было всего 15 лет, изрядно преуспел, так что был интересным собеседником для людей намного старше его. Меценатствовать он начал рано, подражая кузену и блюдя традиции семейства Медичи. Когда великолепный всецело переключился на дела политические, к Лоренцо ди Пьер Франческо перекочевали многие из тех, кому его тезка оказывал покровительство, и Сандра не был исключением. Находясь в том возрасте, когда Мадонны и святые интересуют мало, а впереди еще долгая жизнь, за которую успеешь отмолить грехи юности, Лоренцо был поклонником Венеры, матери грации, красоты и верности, как назвал ее Фичина, когда он попросил философа охарактеризовать ее. Впрочем, на этом мудрый Марсилиани остановился. «Венера», — записал он в памятке для Лоренцо, — означает не что иное, как человечность. Она нимфа изумительной красоты, рожденная небом и более, чем другие, любима Всевышним. Ее душа и дух – это любовь и милосердие, ее глаза – достоинство и мужество, ее руки – щедрость и сердечность, ее ноги – красота и скромность. А вся она в целом – это умеренность и справедливость, красота и блеск. Как же после этого не поклоняться ей? Сандро не удивился, когда Лоренцо ди Пьер Франческо пожелал, чтобы он написал для него древнюю богиню любви и красоты. Он согласился, но по трезвом размышлении сам испугался своей дерзости и безрассудства. Если на то, что некоторые живописцы не брезговали изображать обнаженную натуру, горожане до поры смотрели сквозь пальцы, то неизвестно было, как они отнесутся к затее Лоренцо, ведь он не собирался прятать его картину от посторонних глаз. Изображение непокрытой одеждой плоти считалось греховным, и еще большим преступлением можно было счесть прославление языческой богини, которая по христианскому учению относилась к идолам, орудиям нечистого. При всей снисходительности высоких священнослужителей к увлечению античностью, некоторые из них и сами впадали в этот грех, церковь все с большим неудовольствием взирала на поклонение древности, охватившее Италию. Дьявол нынче обзавелся многими добровольными помощниками, которые не только препятствовали добрым христианам уничтожать извлеченные из земли языческие статуи, соблазняя их большими деньгами, но и выставляли этих истуканов в своих садах и домах, будто святые реликвии. Таких разрушителей веры во Флоренции было, пожалуй, больше, чем в других городах. К их сонму теперь присоединился и Сандро. Грех, конечно, не уменьшался от того, что Лоренцо ди Пьер Франческо клятвенно заверил его. Эту картину он будет хранить у себя на загородной вилле и показывать только закадычным друзьям. Однако искушение было велико. Насколько он знал, еще ни один живописец не брался за подобную тему. Картину предстояло написать для знатоков античности, которых вряд ли, как какого-нибудь купца, устроило бы простое изображение обнаженной женщины. В картине нужно было выразить все то, что Фичина изложил в словах. Правда, его описание было слишком отвлеченным, чтобы иметь какой-нибудь практический смысл. Какая жалость, что не сохранилось картин грека Апеллеса, на место которого теперь прочили его, Сандро. Наверняка они бы подсказали нужное решение. Пришлось обратиться к книгам древних авторов. Было нечто кощунственное в том, что когда другие просили Богородицу отвести от города грозящие опасности, он, забросив своих мадонн, выискивал у язычников описание богини, от которой нельзя было ожидать ничего, кроме несчастий. В иные моменты он был готов отказаться от заказа, но впитанное с детства правило флорентийских ремесленников, данное слово крепче письменного договора, всякий раз удерживало его от этого. Обещанное следует выполнять даже ценой у своей души. Он и представить не мог, насколько тяжким окажется этот труд, хотя и пользовался советами лучших умов Флоренции. Описание Венеры, более или менее подходящее для выполнения заказа, отыскалось сравнительно быстро, в золотом осле Апулея. Невыразимая грация была присуща всему ее существу, и цвет лилии расцветал на ее лице. Это была Венера, но Венера девственница. Одежды не скрывали безупречную красоту ее тела, она шла обнаженной, и только покров бросал тень на ее наготу. Бесстыжий ветер то поднимал своенравно легкий флер, и тогда цветок юности представал обнаженным, то прижимал этот флер плотно к ее телу, и под прозрачной оболочкой становились видны соблазнительные формы. Только два цвета были присущи богине: белизна ее тела, так как она была небесного происхождения, и зеленый цвет ее покрывала, потому что она была рождена морем. Так римский писатель описывал шествие Венеры на суд Париса, почти готовая картина, которую без особых усилий можно перенести на доску. Соблазнительно было отказаться от дальнейших поисков и приступить к работе, однако про Апулея пришлось забыть, его описание не устраивало философов с виллы Кариджи. Они нашли его примитивным. Более того, на их взгляд, зритель мог бы понять его в самом обыденном смысле. Такие шествия, когда впереди шли девушки, едва прикрытые прозрачной тканью, время от времени устраивались во Флоренции по случаю прибытия какого-либо знатного гостя, особенно если он был известен как большой любитель женского пола. Обычно этих красавиц набирали в борделях, которых, несмотря на формальный запрет, в городе было предостаточно. Нет, не такую Венеру они имели в виду. Задумки отбрасывались одна за другой, когда слишком много мудрецов спорит друг с другом, дело топчется на месте. Почти весь следующий год был потрачен на то, чтобы добиться единства во мнениях. Походило на то, что сама Венера перестала интересовать их. Каждый предлагал свое толкование образа богини, приводя в доказательство множество цитат из древних и новых авторов. Лоренцо ди Пьер Франческо уже отчаялся получить желаемое, а Сандра, вместо того чтобы писать, корпел над фолиантами, все глубже погрязая в них. В результате у одних он обрел славу живописца глубокомысленного, а у других – бездельника, отлынивающего от дела. Работал он и правда мало. Несколько портретов, пара Кассани и вечные изображения Мадонн. Что же касается заказа Лоренцо ди Пьер Франческо, то долгие ожесточенные споры, к неудовольствию юноши, завершились тем, что решили остановиться на теме Венера, каковую грацию украшают цветами, провозглашая приход весны. Впоследствии картина была названа более кратко «Примавера» или «Весна», что было гораздо точнее, ибо мудрые советчики Лоренцо нафаршировали ее таким количеством сюжетов и фигур, что Венера отодвинулась на второй план. По сути, замысел этой картины определил не Фичино, а Анджело Полициано. Как-то они вспоминали турнир 1475 года, и поэту с его скачкообразной фантазией, полной ассоциаций, пришли на память Фасты Овидия. Празднества, устроенные Лоренцо, происходили весной, вот Анджело и припомнил Фасты Овидия. Иные хотели, Венера, этого месяца честь вовсе отнять у тебя. Но ведь в апреле всегда оперяется почва травою, злой отступает мороз, вновь плодородит земля. Вот потому-то апрель, несомненно, есть месяц Венеры, и показует, что ей должен он быть посвящен. 8. А отсюда, всего лишь шаг до Харит, сплетающих венки из первых цветов. Их, впрочем, решили заменить грациями, которые водит хоровод, а там, где грации, которые, по заключению Фичино, не что иное, как одна грация, как я бы сказал, состоящая из всех трех фаций, там должен быть и Меркурий, их предводитель. Естественно, никакая весна не может обойтись без богини растительности Флоры, украшающей землю своими дарами. Да, многознающим мужем был этот Овидий, постигший, видимо, не только науку любви. Флорой зовусь, а была Хлоридой, в устах же латинских. Имени моего греческий звук искажен. Да, я была на блаженных полях Хлоридою нимфой. Там, где счастливцы мужи воное время цвели. Как хороша я была, мне мешает сказать моя скромность. Но добыла я своей матери бога взятья. Как-то весной на глаза я Зефиру попалась. Ушла я, он полетел за мной. Был он сильнее меня. Право девиц похищать Борей ему дал. Он и сам ведь, дочь Рихтея увлек прямо из дома отца. Все же насилие Зефир оправдал, меня сделав супругой. И на свой брачный союз я никогда не ропщу. Вечной я нежусь весной. Весна – это лучшее время. В зелени все дерева, вся зеленеет земля. Персонажей на картине получалось такое множество, что напрашивалась композиция в виде шествия, но от такого решения они отказались с самого начала, нужно было изобразить что-то иное, иначе ничем не связанные фигуры распадутся на отдельные группы и, кроме насмешек собратьев по ремеслу, из картины ничего не выйдет. Но пока на ум что-то путное не приходило, будучи заняты делом, в глазах многих бесполезным и к тому же безбожным, они, подобно людям, созерцающим звезды и не замечающим, что шагают по грязным лужам, просмотрели то, что творилось у них под носом. А стоило бы призадуматься над этим. На первый взгляд во Флоренции вроде бы было спокойно. Никого из них не затронул новый закон сеньории, принятый по настоянию Лоренцо. Отныне в случае смерти главы семейства, если у него не было сына, наследство переходило племянникам, а не дочерям. Это решение взбудоражило весь город, но лишь немногие понимали его истинную подоплеку, продолжающуюся борьбу Медичи с семейством Пацци. Теперь оно лишалось значительной части своего состояния, которое отнималось у них в пользу племянника Карла Боромеи, сторонника Лоренцо. И если до сих пор Пацци все еще медлили, то теперь сложившиеся обстоятельства вынуждали их действовать незамедлительно. Старый Якоб отбросил прежние сомнения и перешел на сторону заговорщиков. В августе 1477 года во Флоренцию прибыл капитан папских наемников Монтисикко, якобы для того, чтобы уладить отношения с Медичи. Он был принят великолепным. О чем они говорили, мало кому было известно, но все обратили внимание, что большую часть времени капитан провел с Якопо и Франческо под Сценавиллой Монтуччи. Только он уехал, как Флоренцию осчастливил своим посещением архиепископ Франческо Сальвяти, тоже ставший гостем семейства Пацци. Паломничество явных противников Лоренцо было настолько многочисленным, что невольно вызывало подозрения. К тому же стали поступать вести из Пизы, Вольтера и других городов, куда будто бы по церковным надобностям стали чересчур часто наезжать гости из Рима. Зимой число поездок сократилось, что объясняли трудностями путешествий. На самом же деле подготовка к мятежу уже была закончена, он был назначен на пятый день до майских календ будущего года, то есть на конец апреля. Вскоре после встречи Нового года, который отпраздновали с традиционной пышностью, в начале апреля 1478 года из Перуджи приехали многочисленные родственники Пацци, проживавшие там. На улицах Флоренции замелькали какие-то доселе незнакомые лица, потом вдруг привалила целая толпа пизанцев, якобы ищущих спасения от начавшейся в их городе чумы. На Вианнуэво тоже началось странное движение. Отец Марко, Пьетро Веспуччи, который не жаловал сына частыми посещениями, теперь не покидал его дома, принимая своих дружков по каббатским похождениям. Поговаривали о том, что, промотав окончательно доставшееся ему наследство, он теперь жил на хлебах у Марко. Но это как раз и было странным, ибо Пьетро, кичась своим рыцарским происхождением, казалось, одно время порвал с сыном как с опозорившим честь семейства, поскольку тот взирал сквозь пальцы на связь Симонетты с Джулиано. Но возрожденной Венеры уже больше года не было в живых, и, может быть, родственникам удалось помириться. Несколько раз Сандро наблюдал, как Палаццо Веспуччи посещал Франческо Пацци, что тоже было необычно. В середине апреля во Флоренции объявился 16-летний кардинал Рафаэлло Риария. До недавнего времени он был всего-навсего студентом в Пизе, но в прошлом году получил от дяди Сикста в подарок кардинальскую шапку. Каким бы ни было отношение флорентийцев к племяннику папского непота, но сан юноши обязывал оказать ему надлежащие почести. По случаю его приезда на 26 апреля была назначена торжественная месса в кафедральном соборе Санта-Мария-дель-Фьоре. Актеры были расставлены по местам, настало время начать действие. За два дня до этого события Сандро по поручению Лоренцо пришлось отправиться в Фьезоли на виллу Медичи, чтобы подготовить ее к приему высокого гостя. Новоиспеченный кардинал изъявил желание познакомиться с убранством и планировкой усадьбы. Кто, как не творец, мог бы подготовить ее так, чтобы ничто не оскорбило эстетических чувств юного кардинала, также не чуждого искусства. Рафаэлло, впрочем, интересовали не картины и статуи, а ковры, мебель и домашняя утварь. Для этого вряд ли стоило так тщательно готовиться. Лоренцо приехал на виллу утром следующего дня в сопровождении малолетнего сына Пьеро, которому, на его взгляд, пришло время набираться опыта в ведении переговоров, и его наставника Полициана, который, по всей видимости, должен был поддерживать с гостем ученую беседу. Поскольку предстояло вести разговоры с кардиналом, Анджело облачился в сутану, стараниями Лоренцо он получил приход из Сан-Аббата, так что носил ее по праву. В полдень прибыли гости. Рафаэлло сопровождали гости, которых великолепный, будь на то его воля, вряд ли пригласил бы за свой стол. Тут были и архиепископ Сальвяти, и Франческо Пацци, и капитан Монтисикко, и уж совсем не к месту в этом доме оказался Маффей из Вольтеры, открыто похвалявшийся своей ненавистью к семейству Медичи как поработителем его родного города. Его присутствие объясняли тем, что именно он по поручению папы доставил в Пизу кардинальскую шапку для Рафаэлло и поэтому стал его другом и советником. Если Лоренцо рассчитывал провести какие-либо переговоры с кардиналом, то он ошибся. Походило на то, что прибывших глубоко разочаровало отсутствие Джулиано. Они лишь мельком взглянули на все то, ради чего настаивали на встрече, так что все усилия Сандро оказались напрасными. Тщетны были и потуги Полициана вовлечь гостей в беседу об искусстве. К сообщению, что Джулиано болен, они отнеслись с недоверием и отбыли сразу же после обеда, как только получили приглашение Лоренцо на банкет, который он намерен был дать в честь кардинала сразу же после торжественной мессы в кафедральном соборе. Впечатление, что визитеры обескуражены болезнью Джулиано, было правильным. В очередной раз сорвался их план одновременного уничтожения братьев Медичи без особого шума. Они решили более не рисковать, было условлено убить их в соборе во время мессы. Если же и это не удастся, то покушение должно быть совершено в палаццо Навеларго. Были определены исполнители. Джулиано брали на себя Франческо Пацци и Бернардо Бандини, а Лоренцо должен был пасть от руки Монтисикко. После этого Сальвати во главе отряда перуджинцев займет сеньорию и разгонит советников, а Якопо Пацци поднимет против тирании Медичи граждан Флоренции. Казалось, все было обговорено, как вдруг Монтисикко наотрез отказался проливать кровь в святом месте и обрекать себя на вечные муки, ибо такой грех вряд ли снимет даже сам папа. Тогда за эту роль взялись Антонио Маффи и секретарь Якопо Пацци Стефано Бальони, священники и при этом люди без принципов и предрассудков. Возвратившись в город вместе с Лоренцо и Полициано, Сандро всю ночь занимался в палаццо Навеларго тем же делом, что и в Офизале. Готовил дом к приему гостей, доставал украшения, разворачивал одеяния, расставлял серебряную утварь и выкладывал драгоценные камни. Кардинал пожелал рассмотреть все это в подробностях, ибо был наслышан о тех сокровищах, которые нажило семейство Медичи. Не спали и повара, готовили роскошный обед. Утром Лоренцо в сопровождении верных друзей отправился в церковь, видимо, ничего не подозревая. Если он и знал о заговоре, то ему и в голову не могло прийти, что покушение может быть совершено во время богослужения. Джулиано, все еще чувствующий недомогание, решил остаться дома. Но вскоре после ухода великолепного в палаццо появились Франческо Пацци и Бандини, люди, которых меньше всего можно было заподозрить в дружеских чувствах к младшему Медичи. Он согласился их принять. Что они ему наговорили, каких заверений в миролюбии не надавали, неизвестно, но Джулиано согласился вместе с ними пойти в собор. Сандро, завершив свои дела, отправился за ними. Джулиано действительно был болен, со стороны это было заметно, его буквально вели под руки. По случаю торжеств собор был забит до отказа. Джулиано кое-как протиснулся вперед к брату, Сандро же застрял в задних рядах, так что о происшедшем узнал впоследствии из чужих слов. Он видел лишь, как мимо него, расталкивая толпу, пробежали архиепископ Сальвиати вместе с Якопо Пацци и его околачивающимися во Флоренции перуджинскими родственниками. Куда они неслись, сломя голову? Но об этом уже не было времени подумать. Все произошло после того, как священник, закончив причастие, воздел руки к небу и начал благодарственную молитву. В это же время все собравшиеся будто от какого-то толчка пришли в движение. Кто бросился вперед, кто пустился бежать. Спереди раздавались крики, потом глухие удары, словно кто-то ломился в закрытую дверь. Раздался крик: «Медичи убиты!» И бешеный людской поток завертел Сандро. Произошло следующее. Жест священнослужителя послужил для заговорщиков знаком начать задуманное. Бандини ударил кинжалом в грудь стоявшего рядом Джулиано, тот бросился бежать, но, сделав несколько шагов, упал, и Франческо Пацци добил его. Бальони и Маффи тем временем кинулись на Лоренцо, но их слишком короткие ножи не достигли цели. Жертва, легко раненная в шею, но не потерявшая присутствие духа, уклонилась от удара. Сбросив плащ, Лоренцо намотал его на левую руку и выхватил меч. Вряд ли ему удалось бы одержать верх в этой схватке, ибо на помощь его противникам бросились Бандини и Франческо. Братья Кавальканти и миланские посланники поспешили оттеснить великолепного за алтарь, а Франческо Нири, торговый агент Медичи, неоднократно выполнявший его дипломатические поручения и оказавшийся в этот момент рядом с ним, прикрыл его своим телом и был сражен кинжалом Бальдини. Полициано удалось втолкнуть Лоренцо в ризницу, заперев дверь. Здесь ему перевязали рану, а Анджело даже высосал из нее яд. Кинжал заговорщика мог оказаться отравленным. Правитель никак не мог успокоиться, все время спрашивая о судьбе брата. В это время в дверь стали стучаться, эти удары и слышал Сандро, и все приготовились к отражению нового нападения. Однако это были сторонники Лоренцо, которые разогнали заговорщиков и теперь торопили Лоренцо покинуть собор, пока те не привели подкрепление. Друзья окружили великолепного плотным кольцом и вывели на площадь окольным путем, чтобы он не увидел трупа Джулиано. Ударил колокол, созывая граждан Флоренции к сеньории. Толпа в соборе поредела, и Сандро теперь мог протиснуться к алтарю. Картина, которую он увидел, запечатлелась в его памяти навсегда. На полу, залитом кровью, лежал Джулиано, недалеко от него, Нири, а у подножья алтаря, охватив голову руками, неподвижно сидел кардинал Рафаэлло Риария. Вышедший из ризницы полициана наклонился над телом Джулиана, но убедившись, что тот мертв, поспешил прочь из собора. Сандра догнал его уже около дворца Медичи. Из проулков и улочек на площадь изливались толпы горожан. Пока ничего нельзя было понять, враги это или сторонники великолепного. Над городом плыл тревожный набат, брецало оружие, от сеньории доносился все более нарастающий шум. Никто ничего не знал. Двери палаццо были распахнуты настежь, в них беспрерывно входили и выходили. Дом Медичи был набит людьми до отказа. Лоренцо не было видно, он находился во внутренних покоях, где спешно приглашенные врачи оказывали ему помощь. Накрытый для праздничного обеда стол выглядел нелепо среди этой толкотни. Сандра не знал, как ему поступить, оставаться здесь или отправляться на площадь, где, видимо, именно сейчас разворачивались главные события. В такой же нерешительности пребывали и остальные. Разумнее, конечно, было не покидать Лоренцо, которому по-прежнему грозила опасность. Великолепный несколько раз появлялся в зале для приемов и спрашивал Джулиана, но ему не осмеливались сказать правду, тело все еще оставалось в соборе, ибо не было никакой возможности перенести его в дом. Плотная толпа окружала палаццо, требовали, чтобы Лоренцо показался народу, ибо по городу ходили слухи, что и он убит заговорщиками. Лоренцо неоднократно подходил к окну и призывал собравшихся не поддаваться ярости. Для этого были основания, ибо из толпы ему уже протягивали насаженные на копья оторванные головы, руки, ноги. Его призывы к милосердию оказывались напрасными. Впервые в своей жизни Сандра увидел, сколь безжалостными и жестокими могут быть его сограждане. Гвалт на площади стал стихать лишь под вечер. Дом на Виаларго постепенно стал пустеть. События, по всей вероятности, перемещались в другие концы города. Пришел гонфолоньер справедливости Чезаре Петруччи, и почти одновременно из собора принесли тело Джулиана. Лицо юноши было изуродовано до неузнаваемости, Франческо в своей ярости и ненависти искромсал его кинжалом. Пошли подготовить Лукрецию, ибо зрелище было поистине ужасным. Лоренцо в молчании, словно окаменев, застыл над трупом брата. Петруччи, 8 лет назад подавивший мятеж в Прото, по-военному кратко сообщил о том, что произошло в здании сеньории на площади перед ним. Архиепископ Сальвяти, покинув собор в сопровождении отряда перуджинцев, ворвался в здание и потребовал встречи с гонфолоньером, которому он якобы должен был передать послание папы. Пока он припирался со слугами, перуджинцы завладели одной из комнат, но на свою беду, желая закрепиться в ней, захлопнули за собой двери. Они не знали их секрета. Будучи закрыты, двери сами собой защелкивались, и открыть их без помощи ключа было невозможно. Заговорщики оказались в ловушке. Архиепископ, оставшийся в одиночестве, видя, что в зале, где он дожидался Петруччи, начинает появляться городская стража, бросился бежать. Чезаре погнался за ним, но на его пути встал Якопо ди Паджо, секретарь Рафаэлла. Схватив его за волосы и повалив наземь, Петруччи устремился за архиепископом, однако ему пришлось отступиться, так как с площади ворвалась еще одна группа заговорщиков. Вооружившись попавшим под руку вертелом, гонфолоньер вместе с частью охраны бросился к башне дворца, чтобы укрепиться в ней. На помощь архиепископу поспешил Якопо Паццы с отрядом человек в 50. Он призвал сограждан подняться против тирании Медичи, но собравшаяся на площади толпа не вняла его обращению. С башни на заговорщиков обрушился град камней. После этого Якопо сообразил, что предприятие не обещает успеха, и незаметно улизнул с площади, бросив соратников на произвол судьбы. Тем временем к палаццо Викке, привлеченные набатом, стекались сторонники Лоренцо. Вскоре сеньория была в их руках, они взломали двери комнаты, где заперлись перуджинцы, и выбросили их из окон на растерзание толпы. Освобожденный из башни Петруччи в приступе ярости приказал повесить Якопо ди Паджо на оконной раме. Так же поступили бы и с захваченным Сальвяти, но Чезаре вовремя спохватился. Следовало допросить его и вскрыть корни заговора. Теперь он пришел за советом к Лоренцо. О чем они договорились, уединившись в кабинете после того, как великолепный наконец отошел от тела брата, Сандра не узнал, так как они с полициана решили выйти на площадь. В окружении слуг, несших зажженные факелы, они обошли место побоища из конца в конец. Это было страшное зрелище. Повсюду валялись раздетые, изуродованные трупы. С таким изуверством Сандра, избегавший писать распятие Христа, ибо изображение мук всегда было ему не по душе, встречался впервые. Казалось, здесь буйствовали не люди, а дикие звери, приведенные в раж видом и запахом крови. Мимо них, громыхая оружием, проходили отряды городской стражи. Оказывается, Лоренцо распорядился взять под охрану дома мятежников, чтобы предохранить их от разграбления. Какие-то смутные тени маячили на площади. Под окном палаццо Викки темнел силуэт повешенного Якопа. Все это походило на один из кругов Дантова ада. Полициана остановился и долго смотрел на повешенного. Можно было представить, что он думает. Еще совсем недавно Якопа был среди них. Друг Фичина, он часто посещал их собрания. Хотя его злой язык не всем приходился по нраву, но у него нельзя было отнять ораторского дара и глубокого знания истории. В прошлом году ему удалось издать историю Флоренции, написанную его покойным отцом Паджо Браччеллини. Это подорвало его и без того скудные финансы, и ему пришлось идти в услужение к кардиналу Рафаэлло Риария. «Неисповедимы пути твои, Господи!» Что заставило молодого эрудита полезть в самую свалку и первым поплатиться за это. В окнах сеньории замелькали огни, там явно что-то происходило. Какое-то время мелькали тени, раздавались крики, а потом рядом с Якопо ди Паджо забились в судорогах еще трое. Сальвяти, Франческо Пацци и двоюродный брат архиепископа Якопо Сальвяти. Был ли это приказ Лоренцо или разъяренная охрана сеньории свершила свой собственный суд, так и осталось невыясненным. У Сальвяти удалось вырвать показания о заговоре, он назвал много имен, и теперь его сторонников разыскивали по городу и его окрестностям. Франческо нашли в его доме. Раненый во время схватки в соборе, он готовился бежать, когда толпа окружила его палаццо, и отряду городской охраны с большим трудом удалось отбить его и полуживым притащить в сеньорию. Стражники старались зря, ибо Франческо без всяких там допросов был тут же повешен. Кузен Сальвяти, бывший до этого советником Медичи в Пизе, был казнен под горячую руку. В мятеже он не принимал непосредственного участия, но сейчас было достаточно принадлежать к родам Сальвяти или Пацци, чтобы лишиться жизни. Искали убийц Джулиана, Якопо Пацци и Монтисикко, но они будто провалились сквозь землю. Ходили слухи, что они успели бежать из Флоренции через ворота Кроче, которые почему-то не были закрыты, как это полагалось во время мятежей и волнений. Сандро возвратился домой лишь под утро, когда на Виануа вовсе еще толпился народ. В доме не спали. Он узнал, что городская стража схватила Пьетро Веспуччи и отвела его в тюрьму, что народ требует выдать Марка, ибо считает, что он не простил Джулиана любви к Симонетте и приложил руку к его убийству. А Пьетро говорили, надеясь на успех заговора, он во всеоружии направился к сеньории, но по пути узнал о провале и тогда бросился к дому Пацци, чтобы поспеть к дележу добычи, но просчитался и здесь. Зная о его ненависти к Медичи, его схватили как сообщника Сальвяти. Распоряжение насчет Марка пришло утром. Он изгонялся из Флоренции с запрещением приближаться к ее стенам ближе, чем на 5 миль. Только сейчас многим пришло на ум, что Джулиано погиб ровно через 2 года после смерти Симонетты, день в день. С утра вроде бы утихшие бесчинства возобновились. Над Флоренцией плыл несмолкаемый гул колоколов, призывая граждан то ли к бдительности, то ли к продолжению расправы. Сандро испытал непроходящее чувство ужаса. Благочестивые флорентийцы, поклонявшиеся его сладостным мадоннам, словно обезумевшие, метались по городу, истребляя правых и виноватых в своей необузданной жажде крови и мести. Совет 8, ведавший внутренними делами города, заседал без перерыва. В тюрьме и в ратуше вершили суд, пытали, записывали доносы, посылали в разные концы стражу, принимали задержанных. После полудня в город доставили пойманных на заставе Муджила Якопо Пацци, нескольких его родственников и Монтисикко. Когда задержанных вели по городу, их пришлось не раз отбивать от толпы, иначе они были бы разорваны на куски. Ночью Якопо был повешен, Монтисикко на несколько часов сохранили жизнь с тем, чтобы он написал, как готовили заговор и кто был его зачинщиком. Затем ему отрубили голову, как военный он избежал позорной казни. У Баптистерия собирался народ. Стало известно, что Маффея и Стефано Бальони укрылись там, и теперь от монахов требовали их выдачи. Те взывали к святости места и праву убежища, толпа постепенно свирепела. В Муджила прибыло несколько миланских конных и пеших отрядов под предводительством кондотьера Бентиволя. Совет 8 принял решение, поблагодарить соседей за помощь, но в город не пускать, так как опасались, что солдаты усугубят смуту ради военной добычи. Вечером Сандро призвали на Виаларго. Великолепный желал видеть его по спешному делу. Перед палаццо, портал которого был обтянут траурным крепом, теснился народ, добровольные защитники Медичи. В самом доме царил глубокий траур, говорили только шепотом, будто боясь нарушить покой погибшего. Прежде чем пройти к Лоренцо, Сандро зашел попрощаться с Джулиано. Лицо убитого прикрыли тканью, оно было так изуродовано, что оказалось невозможным снять посмертную маску, как того желал Лоренцо. В студиале, кабинете для ученых занятий, вместе с хозяином дома находился Гонфалоньер Петруччи. Несмотря на всю боль, которую ему причинила смерть любимого брата, Лоренцо показался Сандро на удивление спокойным. Лицо его будто окаменело, подбородок еще больше заострился, слегка подергивалось веко над правым глазом. Он то и дело подносил руку к повязке на шее, словно она мешала ему. Видимо, до прихода живописца Гонфалоньера чем-то докладывал правителю. В городе не сомневались, что все решения, выносимые от имени Совета Восьми, принимались самим Лоренцо. Сам того не желая, папа Сикст, сколотивший заговор против великолепного, укрепил его власть. Может быть, не всем патрициям это было по душе, но свои истинные чувства им пришлось запрятать подальше. На стороне Медичи был простой люд, ремесленники и мелкие торговцы, и сейчас было достаточно одного неосторожного слова, чтобы, в лучшем случае, оказаться вне пределов Флоренции. Лоренцо, боготворивший своего деда Козима, отнюдь не собирался следовать его всепрощению и милосердию к врагам. Род Пацци на территории Тосканы был обречен, его истребление уже началось. Некоторых его представителей привозили во Флоренцию, с другими расправлялись на месте подосланные сеньори и агенты. Лоренцо следовал примеру своих любимых героев древности, для которых благо Отечества было выше всего, в том числе и жалости. Похоже, он и сам уверовал, что, истребляя своих противников, оказывает благодеяние городу. Гибли даже те пацци, у которых были родственные связи с семейством Медичи. В просьбе приказе Лоренцо написать портрет Джулиано не было ничего необычного, поскольку от снятия маски пришлось отказаться, но второе задание повергло Сандро в ужас. Ему предстояло написать на стене палаццо Виккьо фреску с изображением четырех повешенных. Лоренцо воскрешал почти позабытый стародавний обычай, когда портреты казненных или изгнанных из города преступников помещались на стенах их жилищ, в назидание и предостережение гражданам Флоренции. Не всякий живописец брался за подобную грязную работу, ибо кроме ненависти оставшихся родственников он навлекал на себя такое же презрение, как и палач. У всех в памяти осталась трагическая история живописца Андреа дель Кастанья, который по приказанию сеньори изобразил казненных перуццы и альбиццы изменников в битве при Ангире. После этого ему пришлось покинуть Флоренцию и несколько лет скрываться в Венеции. Он так и умер, не отмывшись от прозвища Андреа дель Импикати, что значит Андреа повешенных. Более того, не было такого порока, которого не приписали бы художнику, видя в нем убийцу и отравителя. Такой судьбы Сандро себе не желал, да и сюжет был не из тех, который мог бы прийтись ему по сердцу. Однако отказать Лоренцо, значило вызвать его гнев и не только лишиться его покровительства, но и быть подвергнутым остракизму сограждан, готовых сейчас искренне или ради выгоды петь великолепному хвалебные гимны, видеть в нем спасителя Отечества. Чье-либо желание или нежелание теперь мало интересовало Лоренцо, все должны были подчиняться его воле. Флоренция зажималась в тиски, но горожане поняли это значительно позже. Ни один Сандро оказался в подобном положении. По приказу Лоренцо Полициано вынужден был оставить свои сладкозвучные верши и засесть за описание заговора, оправдывая жестокость Лоренцо и доказывая его правоту. Когда страсти немного приутихли, до наиболее осторожных и прозорливых дошло, что казнь Сальвиати не сойдет с рук так просто. Что касается других, то их судьбу Флоренция вправе решать сама, но повесить архиепископа – это уж слишком. Чтобы не раздражать Сикста еще больше, кардиналу Рафаэлло разрешили убраться во свояси. В сумрачном настроении Сандро покинул кабинет Лоренцо. Постояв у тела Джулиано, он не решился попросить открыть его лицо. Он был просто не в состоянии смотреть на того, кто еще совсем недавно был олицетворением красоты и жизненной силы. Вздохнув, он отправился к палаццо Виккьо. В рассеянном свете уже почти закатившегося солнца трупы повешенных выглядели еще более зловеще, как-то нереально. Над площадью, раскалившейся за жаркий весенний день, облаком повис тошнотворный трупный запах, его источали плиты, напитавшиеся кровью растерзанных мятежников. оказаться бы подальше от этого места, но ему предстояло запомнить лица казненных, определить хотя бы на глаз расположение будущей фрески и ее размеры и в довершение всего попросить служителей сеньории перевесить трупы, поскольку Лоренцо, желая еще больше унизить противников, пожелал, чтобы они были изображены повешенными за ноги. Здесь одной фантазией не обойдешься, нужно написать все так, как это выглядит в действительности. От служителей Сандро узнал, что днем на площадь приходил Леонардо да Винчи и делал зарисовки. Уж этому все нипочем, он изучает природу. Ему приспичило узнать, какое положение занимает тело повешенного, что происходит с его мускулами, какое выражение принимает лицо и многое другое, что даже не придет в голову нормальному человеку. На площадь уже слеталось воронье. Запах тления в разливающейся ночной прохладе становился невыносимым. Сандро ушел домой. Ночью трупы сняли. Перед стеной спешно соорудили леса и по желанию Сандро затянули их полотном, чтобы, пока он будет работать, на него не глазели с площади. Торопились напрасно, ибо живописцу нужно было еще изготовить картоны для будущей фрески, а эта работа никак не клеилась. Во сне его мучили кошмары. Казненные плясали перед ним, корчили рожи, высовывали языки, а после пробуждения ему снова предстояла встреча с ними, возникающими под его кистью. Но еще хуже ему пришлось, когда он приступил к фреске. Ему казалось, что от стены сеньории до сих пор исходит неприятная вонь гниющего мяса, которую не в силах перебить даже запах сырой штукатурки. Его мутило, он бросал работу, штукатурка подсыхала, ее обливали водой и накладывали сверху новую, пытка грозила затянуться надолго. От пережитого невозможно было отвлечься и дома. Портрет Джулиана, с которым тоже нужно было спешить, чтобы в памяти не изгладились черты погибшего, постоянно напоминало происшедшим. События, начало которым положил злосчастный апрельский день, на долгие месяцы определили жизнь Флоренции. Похороны Джулиана, с соблюдением всех традиций, с плакальщицами, с обязательным присутствием всех родственников и друзей, с погребением в древней базилике Сан-Лоренцо, не подвели под ними черты. Молодежь города еще долгое время носила траурные одежды, а власти разбирались с последствиями заговора. Угрозами они принудили монахов Баптистерия Сан-Джованни выдать Маффея и Стефана. После мучительных пыток, им отрезали носы и уши, изуродовали лица, переломали кости, заговорщиков повесили. Продолжались поиски Бандини. Убийца Джулиана исчез из Флоренции, но Лоренцо поклялся найти его и отомстить. Якопо Пацци не обрел покоя и в могиле. После казни его погребли в семейной капелле при церкви Санта Кроче, и казалось, о нем можно было бы и забыть. Но в начале мая на Флоренцию и ее окрестности обрушились небывалые ливни. Арно вышла из берегов, улицы превратились в зловонные канавы, работу над фресками пришлось прекратить. В город со всей округи стали стекаться крестьяне с жалобами на постигшие их беды. Потоки воды смывают почву, пшеница полегла, всходы гниют. Как будто флорентийские власти могли им чем-то помочь. Назревали новые беспорядки, и тогда распространился слух. Господь разгневался за то, что старого Якопа похоронили в освященной земле. Перед казнью он якобы богохульствовал, проклинал не только сеньорию и папу, но и Бога со всеми святыми. Кто пустил этот слух гулять по городу, установить не пытались, но впоследствии заслугу спасения Флоренции от грозившего ей потрясения Полициана приписывал себе. Пришлось принять решение перезахоронить Якопа за городской стеной. Дальнейшие события Полициана описывал так. На следующий день произошло нечто подобное дурному пророчеству. Огромная толпа детей, как бы побуждаемая зловещими факелами фурии, опять выкопала погребенный труп. Когда кто-то попытался им воспрепятствовать, они едва не забросали его камнями. Затем на тело накинули петлю и протащили по всем кварталам города со многими насмешками и поношениями. Они заставляли всех прохожих расступаться, со смехом крича, что сопровождают знатного рыцаря. К тому же, размахивая посохами и остроконечными копьями, они предупреждали, чтобы никто не мешал им на пути к центру города, где ожидали граждане. Быстро протащив его к дому, принялись ударять труп головой в узкую дверь, громко вопрошая, есть ли кто-нибудь дома и встретит ли кто-нибудь хозяина, возвращающегося с большой свитой. Им не позволили пройти к центру, тогда они поспешили к реке Арно, куда и бросили тело. Когда оно всплыло, за ним последовала огромная толпа крестьян, разразившаяся криками. Говорят, кто-то заметил с усмешкой, что с этим человеком все произошло так, как он хотел, ведь после смерти, как и при жизни, его сопровождает весь народ. Флоренция в эти дни и без того жила в тревожном ожидании, ее правительству было ясно, что заговор Сальвати и Пацци отнюдь не был плодом только их честолюбивого желания господствовать в городе. Нити его тянулись в Рим. Сикст не скрывал своих планов установить власть Ватикана во всей Италии. В подобных помыслах он был не первым и не последним из пап, и на пути к этому стояла прежде всего Флоренция. Сломить ее, подмять под себя, такова была цель воинственного первосвященника. Заговор не удался, но остался путь прямого вторжения. Союзники Сикста уже определились. Джерело Мариария, Фердинанд Неаполитанский, Федерико Урбинский. Лоренцо мог надеяться на помощь Милана и Венеции. На полуострове опять возникла ситуация, которую в свое время кратко, но емко охарактеризовал Данте. Италия, раба, скорбей очаг, в великой буре судно без кормила, не госпожа народов, а кабак. В суматохе этих проклятых дней от внимания граждан как-то ускользнул тот факт, что в управлении их городом произошли изменения. Полномочия Совета Восьми были продлены с 2 месяцев до полугода, и в него ввели Лоренцо, поручив ему заведование внешними делами республики. Впервые представитель семейства Медичи занял официальный пост, доселе их власть покоилась как бы на негласной договоренности, на авторитете и деньгах. Великолепный не стал терять времени даром. Уже в день мятежа он направил курьеров в Милан и Венецию с просьбой о помощи. Союзники откликнулись сразу же, как только получили его послание. Тайный совет Милана послал 2 своих кондотьеров с отрядами к северным пределам Тосканы, а Венецианская республика приказала своим полководцам быть наготове, чтобы защитить Флоренцию со стороны Фриули. Однако лоренцы беспокоили не столько угрозы вторжения, сколько тайные происки Ватикана. В Риме убили нескольких флорентийских купцов, а их имущество разграбили. Наверняка погиб бы и посланник Синьории, если бы его не спас венецианский коллега. Кардинал Рафаэлло Риария не скупился на преувеличение, расписывая, сколь неучтиво с ним обходился Лоренцо и какие издевательства ему пришлось вынести во Флоренции. Легаты Сикста убеждали европейские дворы, что Лоренцо сам подбил народ на беспорядки, чтобы избавиться от архиепископа Сальвати, которого не желал признавать. В свою очередь, Великолепный разослал по Европе отчет Полициана о событиях, в которых поэт не пожалел черной краски, описывая заговорщиков как тщеславных проходимцев, пьянчуг, игроков, людей без чести и совести. Синьорию Сикст также осчастливил посланием, содержащим требование изгнать Лоренцо из города. Флоренция ответила отказом. Тогда папа обнародовал буллу, в которой угрожал всем флорентийцам отлучением от церкви, если они не заставят Лоренцо приехать в Рим для покаяния в своих преступлениях. Великолепный обвинялся в убийстве архиепископа Сальвати, в задержании во время богослужения кардинала Рафаэлла и заточении его в узилище, а также в покушении на папские владения. Если его воля не будет исполнена, Сикст грозил Флоренции интердиктом, отлучением от церкви, а это значило, что нельзя будет крестить младенцев, отпускать грехи и отпевать умерших. Синьории было над чем задуматься, ибо речь шла об интересах и благе граждан, и здесь она не могла действовать, не испросив их мнения. Но как знать, каким оно может быть? Лоренцо нашел выход. Он собрал всех известных тосканских теологов в Санта-Мария-дель-Фьори и попросил их, изучив папскую буллу, высказать свое суждение. В принципе, все обвинения Сикста легко опровергались, ибо, как всем было известно, Лоренцо не отдавал распоряжений повесить Сальвати, задержать кардинала или нападать на папские владения, более того, он сам был потерпевшей стороной. Обсуждение богословами послания папы было обстоятельным, но решение вынесли такое, какого и ждали. Булла Сикста не обоснована с самого начала, и вследствие этого интердикт был бы недействительным. Сандро за это время закончил свою фреску и написал портрет Джулиана. 4 повешенных, вопреки его опасениям, внимания почти не привлекли. Флорентийцы были теперь заняты куда более важными делами, чем обсуждение достоинств или недостатков фрески, к тому же созданной на потребу дня. Ведь это не роспись собора. Пройдут дожди, побушуют ветра, и от нее ничего не останется. Откровенно говоря, Сандро желал, чтобы это случалось скорее. Его творение было не из тех, которыми можно было бы гордиться. При других обстоятельствах его больно задело бы то, что Лоренцо как-то равнодушно отнесся к портрету брата. Он мельком взглянул на него и приказал убрать в какие-то дальние покои. Во всяком случае, потом он на глаза Сандро не попадался. Возможно, Лоренцо не хотел, чтобы перед ним постоянно маячило напоминание о пережитой трагедии, а может, портрет ему просто не понравился. Он слишком походил на те, которые пишутся с посмертных масок, изобразив Джулиана с закрытыми глазами, чтобы, как он делал это раньше, подчеркнуть его сосредоточенность на внутреннем мире. Живописец, по сути, лишил его всякой жизненной силы. Те, кто знал Джулиана при жизни, справедливо могли упрекнуть его в искажении образа покойного. Лоренцо, однако, щедро вознаградил Сандро за работу. За повешенных платила сеньория. Больше заказов пока не было. Горожанам сейчас было не до того. Союзники папы все-таки вторглись во флорентийские владения. Шли бои, ни одна из сторон не могла одержать победы. Отряды сходились и расходились, происходили мелкие стычки. От всех этих маневров больше всего страдали крестьяне. Их поля уничтожали и те, и другие, дома сжигали, виноградники вырубали. 11 июля 1478 года во Флоренцию прибыл посланник калабрийского герцога, который от имени Сикста ставил флорентийцев в известность, что папа ведет войну не против них, а против Лоренцо. Он снова требовал выдачи антихриста и осквернителя истинной веры. По просьбе великолепного, сеньория собрала несколько сот граждан, и, выступив перед ними, Лоренцо сказал, что ради блага республики готов принять смерть или изгнание. От имени собравшихся ему было заявлено: «Ваша светлость должна сохранять мужество, вам надлежит жить и умереть вместе с республикой». Одновременно, вспомнив, что во время трагедии в Санта-Мария-дель-Фьери слуги Медичи растерялись и не пришли на помощь своему господину, граждане Флоренции решили выделить Лоренцо охрану из 12 человек, которые должны неотступно сопровождать его повсюду. Отменили все празднества, и город начал готовиться к обороне. Стремясь устрашить Лоренцо, Сикст способствовал тому, что власти влияния великолепного еще больше усилились, а граждане Флоренции, встав на его защиту, получили то, против чего всегда выступали, тиранию. Синьория, из которой были устранены все противники Медичи, покорно исполняла его волю. Изменился и сам Лоренцо. Теперь он не терпел никаких возражений, его советники могли высказать свое мнение, но поступал он так, как сам считал правильным и нужным. Тот, кто настаивал на своем, рисковал лишиться его расположения. Обретя вкус к политике, Лоренцо отдалился от прежних друзей. По-прежнему иногда, когда выдавалось свободное время, он мог побеседовать с ними о поэзии, одарить их, поучаствовать в каких-нибудь розыгрышах. Порой, чтобы угодить им, отдавал поручение агентам в многочисленных филиалах своего банка отправиться на розыски древностей, особенно старых манускриптов. Но он перестал быть одним из них, он стал их покровителем, а его отношение ко всем их забавам стало слегка снисходительным, определяемым целесообразностью. Сегодня ему выгодна роль просвещенного правителя, окружившего себя лучшими философами, поэтами, живописцами и скульпторами Италии, но что будет завтра? Похоже было, что правитель не испытывает никакой ревности к кузену Лоренцо ди Пьер Франческо, который мало-помалу перенимал у него роль бескорыстного мецената, как-никак он тоже принадлежал к семейству Медичи, а что касается власти и политики, то здесь, подобно Джулиано, он не собирался перебегать дорогу великолепному. Служить музам, безусловно, гораздо приятнее, чем разгадывать ватиканские козни и истреблять конкурентов. События, потрясшие Флоренцию и дом Медичи, казалось, прошли мимо Лоренцо. Узнав, что Сандро наконец освободился от заказов сеньории великолепного, он осведомился у него, как продвигаются дела с весной. Ответить было нечего. К выполнению этого заказа Сандро еще не приступал. Нельзя сказать, что он и думать забыл о нем, скорее наоборот. Хотя переживаемые Флоренцией события мало располагали к размышлениям о весне, Венере и нимфах, он тем не менее постоянно возвращался к мысли о картине. Все неиспробованное всегда влекло его, а здесь было над чем подумать, заставив поработать свою фантазию. В мифологии древних он был пока не слишком силен, хотя и перечитал все, что смог раздобыть Лоренцо. Однако здесь можно было опереться на уже приобретенный им опыт. Сложнее было с символикой, ведь придется писать для знатоков, и попробуй воплоти все то, что наговорил Фичино, описывая Венеру. С библейскими сюжетами куда проще. Тут все уже сложилось и устоялось. Язык символов, поз, жестов, расположение фигур, применяемый живописцами для передачи библейских историй, обрел силу традиции и стал доступным почти каждому. Пока лишь немногие живописцы рисовали, выходя за эти рамки и прокладывая новые пути, но они далеко не всегда находили понимание. Скульпторам было легче. Им от античности остались примеры для подражания. Художники оказались в худшем положении, картины тех времен погибли, а их встречающиеся в древних манускриптах описания мало что могли дать. Сейчас Сандра скорее удерживала боязнь оказаться неучим в глазах наставников Лоренцо ди Пьер Франческо, чем страх перед гиенной огненной. Будучи истинным флорентийцем, он рассудил здраво. Коль уж весь город подвергся папскому проклятию, то какая разница, будет еще одним грехом больше или меньше. Впрочем, в этом он не был одинок. После происшедшего в городе одни замаливали грехи, а другие пустились во все тяжкие. В то время как Мариана и Джованни Филиппи усердно молились, Сандра размышляла о том, что меньше всего способствовало спасению души. Сюжет будущей картины усложнялся, так всегда получается, когда слишком много советчиков и каждый из них желает, чтобы его мнение было учтено. Их не удовлетворяют ни Апулей, ни Овидий, им нужно сочинить что-нибудь свое. Полициана, например, когда его упрекнули, что он не следует за Цицероном, ответил: «Я выражаю самого себя или, по крайней мере, верю, что это так. Но если поэту такое дозволено, то чем живописец хуже?» Окончательный замысел сложился только к середине лета. Венера, если верить древним, сходит с Олимпа на землю весной, когда Зефир оплодотворяет флору, а нимфы водят свои хороводы по рощам и лужайкам. Но пришествие богини любви нужно чем-то оправдать. Хорошо, пусть она отправляется на суд Париса в сопровождении Меркурия. Об этом повествуют древние, что облегчает его задачу, он может изобразить ее одетой, ведь богини разоблачились лишь перед своим судьей. Нарисовать Венеру обнаженной после того, что наградил мудрый Фичина в своем описании, он не отважился. Тут какие символы не изобретай, ничего не получится. Наконец, когда июнь уже перевалил на вторую половину и Сандра немного оправился от так неожиданно свалившегося на его плечи заказа сеньори, он приступил к работе. Творить пришлось почти в тайне, ибо Мариана вряд ли одобрил бы такие шалости, как прославление языческих идолов, в пору, когда Флоренция особенно нуждалась в покровительстве Всевышнего. Отсюда и спешка, не дававшая возможности уделить больше внимания композиции и отделке деталей. Сначала они предполагали, что работать он будет на вилле Лоренцо ди Пьер Франческо, но лето из-за происков Сикста выдалось слишком бурным, так что пришлось остаться под защитой городских стен. Картина получилась необычайно большой, 2 на 3 метра, 9 и не мудрено, на ней были изображены целых 9 персонажей, причем все на переднем плане. В правой части могучий Зефир властно настигает убегающую в приступе стыдливости Флору в прозрачных одеяниях, а слева от них уже шествует порожденная их союзом Примавера Весна, символ живительных сил природы. Ее одежда, венок и ожерелье украшены живыми цветами и растениями, которые разлетаются вокруг, создавая атмосферу всеобщего буйного цветения. В центре картины – бледная Венера, целомудренно закутанная в покрывало. Она совсем не похожа на любвеобильную богиню из античных мифов, скорее, это платоновская хуманитас, совокупность духовных и творческих свойств человека, а любви напоминает только приютившийся над головой богини Амур с его верным луком. Он целится куда-то влево, где водит плавный хоровод три грации, чьи прекрасные тела едва прикрыты прозрачной вуалью. В левом краю картины помещен Меркурий, разгоняющий своим жезлом кадуцием облака, будто в знак того, что истинная красота побеждает любые бури. Первыми критиками картины, конечно же, стали его домашние, по мнению которых, Сандра испоганил родовое гнездо языческими идолами. Так что он был даже рад, когда слуги Лоренцо забрали Весну из его мастерской. Впрочем, и в доме младшего Медичи она обрела лишь временное пристанище. Там тоже были не в восторге от того, что она соседствует с Мадоннами, и желали убрать ее с глаз долой, но пока не было возможности перевести ее на загородную виллу. Сандра не ошибался, когда предполагал, что Лоренцо вряд ли будет доволен его одетой Венерой. Однако поразмыслив, философы пришли к выводу, что на картине изображена, в соответствии с учением Платона, Венера земная, или Афродита Пандемос. Их ученик, ухватившийся за эту мысль, пожелал заполучить и Венеру небесную, Афродиту Уранию. Пришлось пообещать ему это. Некоторых поэтов после созерцания картины посетило вдохновение, и они сложили в ее честь сонеты. Наиболее придирчивыми оказались собратья-живописцы. Разные там премудрости их не волновали, они судили с точки зрения своего ремесла. Более доброжелательными были те, кто ценил старых мастеров, хотя их и смущала избранная Сандра тема. Не скупились на нападки художники помоложе, для которых все было не так. Перспективы нет, позы неестественные, ландшафт из рук вон плох. Леонардо да Винчи вообще не нашел в картине ничего достойного внимания и запросто обозвал ее жалкой, не вдаваясь в подробности. Будь весна написана в другое время, она, возможно, не вызвала бы столько толков. Художники поспорили бы о ее недостатках, как и о достоинствах, поэты воспели бы ее красоту. Церковь, не смея тронуть живописца, пользующегося покровительством Лоренцо Медичи, поворчала бы насчет насаждения язычества, а простой горожанин пожал бы плечами и увидел в картине, будь она ему показана, очередную сумасбродную выходку шалопая Сандра, непонятно, что означающую, но явно написанную для того, чтобы подразнить монахов и коллег-живописцев. Неизвестно, были ли у Сандра какие-либо намерения, кроме того, чтобы отделаться от этого заказа и угодить Лоренцо ди Пьер Франческо, или же выразить самого себя, как говаривал его друг Полициано. Однако его творение подлило масла в огонь разгоревшейся среди флорентийских художников дискуссии, постепенно расколовшей их на два лагеря. Дело не в сюжете, хотя он был нов и необычен, речь вроде бы шла о манере исполнения. Не составляло большого труда заметить, что в картине Сандра многое взято из старой живописи, практически отброшено все то, чего с такими усилиями и жертвами добивались художники после великого Джотто. Примавера напоминала миниатюру из старинной рукописи, стародавний гобелен или же беспомощную мазню какого-нибудь северного варвара. В том, что Сандра сделал это сознательно, никто не сомневался, ибо все знали, что мастер Свянуэва в совершенстве владеет всеми приемами сегодняшней живописи. Но и это в конечном итоге не вызвало бы столь яростных споров, если бы не трехстворчатый алтарь некоего Гуго ван дер Гуса, привезенный из Нидерландов одним из благочестивых флорентийских купцов, который, в отличие от соотечественников, не смотрел на тех, кто живет за Альпами, как на неотесанных варваров. Так что триптих Гуса был приобретен им не для потехи. Более того, рассказывая о своих беседах с северным живописцем, купец передал его мнение о нынешней итальянской живописи. Она де передает лишь внешнюю сторону вещей, но не в состоянии выражать их истинную внутреннюю сущность, посему лишена духовности и, стало быть, играет на руку тем, кто предал веру ради земных благ.